память. Я носил ордена, после планки носил, после просто следы этих планок носил, а потом гимнастерку до дыр износил и надел заурядный пиджак, а вдова Ковалева все помнит о нем, и дорожки от слез — это память о нем, столько лет не забудет никак. И не надо ходить, и нельзя не пойти. Я иду, покупаю букет по пути. Ковалева Мария Петровна — вдова. Говорит мне у входа слова. Ковалевой Марии Петровне в ответ говорю на пороге привет. Я сажусь, постаравшись к портрету спиной, но бессменно висит надо мной муж Марии Петровны, мой друг Ковалев, не убитый еще, жив-здоров. В глинцевитый стакан наливается чай, а потом выпивается чай невзначай. Я сижу за столом, я в глаза ей смотрю, я пристойно шучу и острю, и советы толково и веско даю. У двух глаз, у двух бездн на краю. И, утешив Марию Петровну, как мог, ухожу за порог».